4. Рассказывают об одном нищем, который осмотрел свою торбу, увидел, что она полна кусков хлеба, и сказал: «Теперь я благонадежен». На этого нищего очень похожи мы сами. Тогда только благонадежно уповаем на Бога, когда хранилища наши полны всякого добра, достаточного для нас на многие годы. Не таков был святой Иоанн, патриарх Александрийский. Он, потерпевший огромнейшие убытки, когда буря морская уничтожила 13 церковных кораблей с пшеницей, которой на каждом корабле было по 10 тысяч мер, возложил все свое упование на единого Бога и в нем одном нашел себе величайшую отраду. Такую же и в то же время потерю понесли множество александрийских граждан, а потому все спасшиеся кораблеплаватели и все пассажиры собрались в Александрию, как в тихое пристанище. Ко всем святой Иоанн послал тотчас же письмо, в котором написал единственное утешение для всех: «Господь дал, Господь и взял, как угодно было Господу, так и сделалось, да будет имя Господне благословенно. Потерпите, дети, и ничего не бойтесь». На другой день собралось много почетнейших граждан для утешения его в скорби, но он, предваряя их, возложил всю вину на себя: «Бог предохранил меня от большого греха, не случись это, я превознесся бы умом, возгордился бы тем, что подаю многую милостыню бедным, и имел бы о себе высокое мнение, что я щедролюбив, а потому справедливо любящий отец наказал тщеславного сына, чтобы он не превозносился. Бог милостиво увещевает нас, нанеся нам несколько ран, чтобы мы пришли в чувство и скорее бы обратились к нему. Но он тот же самый Бог, который был и во время Иова, столь же всемогущий и столь же милосердный, он не оставит нас». Этими словами преизбранный архиерей успокоил пришедших для его утешения. В скором времени Господь Бог вознаградил Иоаннову потерю, удвоив ее, а он подавал нищим обильнейшую милостыню. Сомневаться в подобных случаях значит то же, что и утверждать: Бог или скуп, или забывчив. Но такие суждения принадлежат нечестивцам, безбожникам и должны быть отрицаемы нами. Амат, пустынножитель, святой муж, был в свое время живым зеркалом, в которое обязаны всматриваться все, которые провидение Божие неправильно понимают или отрицают. Амат, потрудясь 30 лет в монастыре, удалился в пустыню, где на избранном им камне жил в великом воздержании. Один из братьев монастыря через каждые 3 дня приносил ему часть хлеба и кружку воды. Это было единственным его пропитанием. Такое воздержание не было приятно дьяволу, и вот прилетел ворон, опрокинул кружку с водой, а кусок хлеба схватил и унес. Таким образом, труженик лишен был 3-дневного пропитания. Как же посмотрел на это сей добродетельный муж? Быть может, проклял ворона или произнес нелепые слова на Божие провидение, или начал порицать бесовские козни? Ничего этого он не сделал. Мы поступаем так в подобных случаях. А он, воздевший руки и ум к небу, возгласил: «Благодарю тебя, Господи, Боже мой, что тебе угодно было оставить меня в более продолжительном посту по своей святой воле. Я знаю, что это будет мне весьма полезно на будущее время. Ибо ничего в мире не бывает без твоего провидения, без него ни один листочек не упадет с дерева. А мы, грешные, думаем, что истребление домов пожаром, потопление кораблей, утрата имений, личные обиды совершаются, когда провидение Божие спит или не видит, словом, не верим в Божие провидение. Иногда даже язычники, самые здравомыслящие из них, рассуждали, что все в мире происходит не по воле человеческой и не по слепому случаю. Например, Сенека говорит: «Мы должны все переносить мужественно и не думать, что в мире нет начала правды, по которой все происходит. Действительно, все происходит от Бога по его праведному провидению. Зачем же мы негодуем и часто даже ропщим?»